3. Глазам тех, кто послеживал за приказчиком, открылась уже не очередная мелкая проделка. Не просто кузнеца какого-то походя обобрали, нет. Налицо была прямая узурпация права наследования. Во время следующей уборочной страды приказчик не только восседал у весов хлопкоочистителя, но когда происходил годовой расчет Варнера с арендаторами и должниками, сам Билл Варнер при этом даже не присутствовал. Никто иной, как Сноупс, был облечен доверием делать то, чего Варнер родному сыну никогда не позволял. Да, никто иной, как Сноупс, сидел один за конторкой, обложенной амбарными книгами и деньгами от проданной кукурузы и хлопка, подводил итоги, вычитал долги и арендную плату и каждому арендатору выплачивал причитающуюся ему долю оставшихся после вычетов денег». И когда один или двое из них принялись было оспаривать его расчет, быть может, просто из принципа, как в давние времена в бытность его новичком в лавке, приказчик даже не слушал, сидел себе в своей замызганной белой рубахе с крошечным галстуком-бабочкой и ждал. Пресловутый во рту табак, мутненькие неподвижные глазки, которые не поймаешь хоть тресни, то ли глядят на тебя, то ли нет – ждал, пока те замолчат и сякнут, а потом, ни слова не говоря, брал карандаш и бумагу и доказывал им, что они не правы. Теперь уже не то, что прежде. Бывало, Джоди Варнер этак с линцой заявится в лавку, снабдит приказчика указаниями и наставлениями и уйдет, пусть, мол, приказчик дальше самостоятельно управляется. Теперь бывший приказчик сам также подходил, непринужденно шагая по ступенькам и на манер Билла Варнера кивком головы приветствуя собравшихся на галерее и в лавку, и сразу же оттуда доносились его указания, деловитой лапидарностью, доводящие до белого коленя вконец потерявшегося бычьим слепым безумием охваченного человека, который взял его к себе когда-то на службу и который, похоже, до сих пор не мог толком понять, что произошло. А после Сноупс уезжал и больше в тот день не появлялся. Еще бы, ведь у разжиревшей старой белой кобылы Билла Варнера спутник теперь появился, а именно Чалый, тот, на котором разъезжал бывало Джоди. Теперь их, Белую и Чалого, нет-нет, да и увидишь рядышком привязанными к какой-нибудь изгороди, покуда Варнер вместе со Сноупсом обозревают посевы хлопка и кукурузы, либо стада скота или земельные границы. При этом Варнер, этакий живчик, хитрющий и бессовестный, как сборщик податей, деловито-ленивый разблизианец, а рядом тот, другой, рот табаком набит, руки в карманах неописуемо отвисших штанов и время от времени задумчиво постреливает туда-сюда картечинами шоколадной слюны. Как-то утром он появился в поселке с новеньким, плетеным из соломки баульчиком. Вечером перетащил его в дом к Варнеру. А через месяц после этого Варнер купил новую легкую коляску на ярко-красных колесах и с бахромчатым зонтичным верхом, и она целыми днями носилась по проселкам и полевым дорогам. В запряжке толстая белая лошадь и здоровенный чалый жеребец в новой, бронзовыми бляхами усыпанной упряжи. Спицы сливаются, сплошной багряный блик над дорогой. А разъезжали в ней Варнер и Сноупс, сидя бок о бок в абсурдном и возмутительном для глаз единении, мчались над взвихренным облаком легчайшей пыли, словно в увеселительном чаду какой-то непрекращающейся бесконечной экскурсии. И вот однажды к вечеру, тем же летом, Рэтлиф снова подъехал к лавке и увидел на галерее человека, которого сперва не узнал, поскольку видел его всего раз, да и то 2 года назад, но если и замялся, то всего на миг, потому что почти тотчас крикнул «Здорово! Ну как, машинка, работает?» и продолжал сидеть с приветливым и совершенно непроницаемым видом, глядя на лютое, упрямое лицо с единой бровью, силясь вспомнить. Клин, Блин, Шплинт. Имя такое, вроде клички. Ах да, Минг. «Здорово», — раздалось в ответ. «А как же? Не ты ли сам говорил, будто плохих не продаешь?» «Да уж, это ясное дело», — сказал Рэтлиф все так же вежливо-непроницаемо. Он вылез из брички, привязал лошадок к столбу галереи, забрался на крыльцо и оказался в компании 4 мужчин, кто сидя, кто на корточках, расположившихся по всей галерее. Но я бы не совсем так это повернул. Я бы сказал, что сноупсы плохих не покупают». Тут он услышал перестук копыт и, повернув голову, увидел быстро приближающегося верхового, а рядом пса, породистого гончака, бегущего легко и мощно. Всадником оказался Хьюстон. Подъехал, прямо на ходу соскочил с коня, по-ковбойски забросил повод коню на холку и взбежал на галерею. А у столба, привалившись к которому сидел на корточках Минг Сноупс, остановился. «Я полагаю, ты знаешь, где та твоя корова?» — сказал Хьюстон. «А то как же?» — отозвался Сноупс. «Хорошо», — сказал Хьюстон. Трепало и трясло его ничуть не больше, чем будь он бруском динамита. Он даже голос не повысил. «Ведь предупреждали тебя. А как по закону в этих местах положено, небось, сам знаешь. Когда закончен сев, свою скотину надо держать за забором, иначе пеняй на себя». «А сам-то тоже мне не мог такой забор поставить, чтоб корова не пролезла», — огрызнулся Сноупс. После этого они принялись ругаться, обмениваясь репликами, вескими, краткими, но едва ли оригинальными, монотонно одинаковыми, как удары или как пистолетные выстрелы. Оба говорили разом, но с места не двигались. Один все так же посреди крыльца, другой все так же на корточках у столба галереи. «Ты еще дробовик возьми», — предложил Сноупс, — «чтоб от коров отбиваться». После этого Хьюстон вошел в лавку, а расположившиеся на галерее продолжали сидеть или стоять совершенно невозмутимо, причем этот единобровный был не менее спокоен, чем остальные. И, наконец, Хьюстон опять вышел, ни на кого не глянув, прошагал мимо, вскочил в седло и с места в карьер умчался, пес за ним, высоко вскидывая голову, сильный, неутомимый, а через еще минуту-другую Сноупс тоже поднялся и ушел куда-то по дороге пешком. Потом один из оставшихся перегнулся и аккуратно через бортик галереи сплюнул в пыль, а Рэтлиф сказал: «Что-то я недопонял насчет того забора. Что, корова Сноупса забрела на поле к Хьюстону?» «Ну да», — ответил тот, который перед тем сплюнул. «Он живет на бывшей Хьюстоновой земле. Теперь она Варнеру отошла, по закладной, стало быть. Просрочил, ну и потерял». «То есть он Биллу Варнеру задолжал, Хьюстон-то», — сказал другой. «А речь шла о заборах как раз на том самом участке». «Да понятно, понятно», — отозвался Рэтлиф. «Значит, они это так просто, для поддержания беседы». «А ведь Хьюстон, похоже, не от того распалился, что землю проворонил», — сказал третий. «Хотя, конечно, ему всякой искры довольно». «Да понятно, понятно», — снова перебил Рэтлиф. «Не от того, что проворонил, а от того, до чего ее довели. От того, кому, выходит, дядюшка Билл ее в аренду сдал». «Стало быть, в запасе у Флэма еще хватает родичей. Однако этот, по всему, видать, особого сорта Сноупс, вроде как аспид особого сорта гадюка. Так что от этого братца он еще натерпится», — подумал Рэтлиф. Подумать-то подумал, а вслух сказал, все так же мягко, вежливо, с непонятной усмешкой. «Вот интересно, где сейчас дядя Билл со своим напарником? Вы-то, небось, уже все ихние маршруты на зубок выучили, а мне как-то все невдомек. Вообще-то мне сегодня утром коляска вместе с лошадьми попалась около усадьбы старого француза», — высказался четвертый из собравшихся. Он тоже перегнулся и аккуратно сплюнул через перильца галереи. Потом добавил, будто сперва запамятовал такую мелочь. «А на бочке-то из-под муки Флэм Сноупс сидел».